Глава четвертая. Я подозвал такси, и мне удалось попасть на автобус, идущий в Галвестон. Вернувшись в свой номер, снял потную одежду, принял душ и, закурив сигарету, растянулся на кровати. У меня было несколько возможных вариантов действия, но все очень опасные. На счету этого человека по меньшей мере два убийства, и я нисколько не сомневался, что если обстоятельства заставят его пойти на следующее убийство, ничто его не остановит. Странно, что Пурвис не узнал его, а ведь он первый сообразил, что у миссис Кеннон должен быть любовник с фигурой, похожей на мою. И тем не менее он легко дал себя провести, наверное, ездил туда поразнюхать, что и как, и выдал себя, как какой-нибудь бездарный пижон. Зато у меня теперь есть преимущество, мне известна его фигура. Кроме того, убив Пурвиса, он немного успокоится, посчитав, что опасность миновала, и рано или поздно выдаст себя. Кеннон ехал со скоростью 120 км в час, и самое большое, что он мог видеть в свете своих фар, это силуэт высокого человека, сидящего за рулем. Другого человека, пытавшегося спрятаться, заметить было еще труднее. Чтобы принять решение с такой внезапностью и поспешностью, нужно быть абсолютно уверенным, что в моей машине находятся именно те люди, которых он выслеживал. Я знал, что миссис Кеннон была на озере. Я видел ее у проселочной дороги. Увидев приближающуюся машину, она шагнула вперед, но потом, видимо, убедившись в своей ошибке, быстро отступила назад. Сумерки только-только сгустились, я еще не выключил фар, так что она отлично видела мою машину. Из этого можно было сделать вывод, что машина, которую она ждала, должна быть похожа на мою. У Кеннона был серый кадиллак, значит, ждала она не своего супруга. Достаточно предположить, что она ждала открытую машину вроде моей, и все сразу становится на свои места. Кеннон наверняка сшиб меня преднамеренно. Моя фигура была очень похожа на фигуру того типа, который увивался за миссис Кеннон, да и машина вдобавок оказалась похожа на мою. Может быть, они были у озера вместе? Чтобы вернуться в город, они должны были обязательно проехать мимо того места, где произошла авария. Увидев машину Кеннона, они остановились, чтобы посмотреть, в чем дело. Кеннон лежал без сознания и, естественно, не мог защищаться. Вероятно, он собирался убить их обоих, и вот теперь сам лежал перед ними абсолютно беспомощный. Лучшего нельзя было и придумать. Такой случай им больше никогда не представится. А самое главное, и подозревать-то их будет трудно. Да, их действительно никто не заподозрил. Никто, кроме Пурвиса. Но, выискивая улики, он так их напугал, что они уничтожили и его. Не остановятся они и перед тем, чтобы уничтожить и меня. Конечно, если я совершу ошибку. Значит, свою роль мне нужно сыграть так безупречно, чтобы комар носа не подточил. Всегда наносить удар первым и никогда не поворачиваться к ним спиной. До настоящего момента у меня не было никаких улик, кроме присутствия миссис Кеннон на озере и безжалостного убийства Пурвиса, когда тот начал подозревать миссис Кеннон. Но этого было вполне достаточно. Их только нужно как следует напугать, и напугать до такой степени, чтобы они во всем мне подчинились. Я затушил сигарету и положил голову на подушку. Но я долго не мог заснуть, меня все время преследовала мысль о шофере такси. Кроме того, Пурвис дважды звонил мне в Галвестон. В регистрационной книге на телефонной станции полиции нетрудно будет найти эту запись. Все это было очень неприятно для меня, хотя и не я убил Пурвиса. Проснувшись на следующее утро, я почувствовал, что горло еще болит. «Проклятое дзюдо», — подумал я, — «чтобы оно провалилось в тартарары. То ли дело регби, честная и красивая игра». Я спрыгнул с кровати, нужно было сделать массу вещей до того, как обнаружат Пурвиса, и если я не хочу, чтобы меня постигла его участь, я должен действовать быстро и решительно. Я побрился, принял душ и спустился позавтракать в ресторан. В киоске внизу купил газету, в ней не было ни слова об убийстве Пурвиса. Меня это очень удивило. Но потом я понял, что когда его убили, газета уже набиралась, и что вообще пройдет довольно много времени, прежде чем обнаружат его труп. «Что ж, это мне на руку», — подумал я. «Чем больше пройдет времени, тем меньше вероятности, что шофер вспомнит обо мне». Возвращаясь в номер, я остановился у бюро администратора и попросил, чтобы со мной рассчитались. Потом заказал телефонный разговор с Фортвертом. Мне нужно было поговорить с Джорджем Греем. Мне повезло, я поймал его как раз в тот момент, когда он входил в свой кабинет. Вместе со своим отцом он руководил небольшой нефтяной компанией. «Кто его спрашивает?» — спросила секретарша. «Джон Харлан». Он взял трубку. «Это ты, старая обезьяна? Почему ты не приехал к нам? И где ты находишься?» «В Галвестоне». «Ладно, послушай». Он внезапно замолчал, а потом сказал более решительно. «Я прочитал новости в газете. Тебе здорово не повезло, Джонни. Что ты собираешься делать?» «Еще не решил, но я звоню тебе. Послушай, приезжай-ка ты лучше к нам. Здесь и поговорим. Нам как раз нужен сотрудник, а поскольку ты уже работал у нас 2 года, то нам лучше взять тебя, чем кого бы то ни было. Или ты только решил передохнуть до следующего сезона?» «Нет, я окончательно выбыл из строя. Эти разговоры о будущем сезоне хороши только для газет. Но чем я займусь, еще не решил. Во всяком случае, сперва мне нужно хорошенько отдохнуть и все тщательно обдумать. Вот я и вспомнил твой домик на озере. Он сейчас вам не нужен?» «Нет, не нужен. Что ж, хорошего отдыха тебе, старик. Там никого нет. Ключ от домика еще у тебя?» «Нет, я отправил его тебе по почте. Вернее, это, наверное, сделала сестричка, когда я лежал в госпитале». «А, да, совершенно верно. Только сейчас вспомнил. Тогда вооружись каким-нибудь ломиком и взломай дверь. Поставь новый замок, а ключ от него пришлешь потом. Хотя нет, в этом случае мне придется заменить все ключи, которые я раздал своим друзьям. Почему бы попросту не послать тебе ключ? Я и хотел тебя об этом попросить. Отправь ключ. Вау! До востребования. Я захвачу его по пути». «Окей, сегодня же отправлю. Жаль, что я занят и не смогу поехать с тобой. Налови побольше рыбы. Твое снаряжение там?» «Да». «Ну что ж, надеюсь, на этот раз тебе повезет больше. Это будет справедливо». «Такова жизнь», — сказал я, гася сигарету в пепельнице. «Кстати, ты знал этого Кеннона, этого пьянчугу, изувечившего меня?» «Встречался с ним один раз, а что?» «Да нет, просто так. Мне показалось, что у него тоже в тех краях рыбачий домик». «Так оно и есть. Но познакомился я с ним не там. Совершенно случайно встретился на Миссисипи во время охоты на перепелов. Он произвел на меня гнетущее впечатление. Не люблю я таких». «Почему?» «Какой-то шалый. Странно, что он раньше не свернул себе шею. У него была очень странная манера веселиться. Стрелял в птиц только ради того, чтобы посмотреть, как они разлетаются на куски, понимаешь?» «Он охотился на перепелок?» «Нет, он стрелял в ласточек, воробьев, краснощечек. Ты когда-нибудь видел, как ласточка разлетается на куски?» «Нет, но мне кажется, такое зрелище не скоро забудется». Минуты две мы еще вспоминали школьные годы. Я хотел спросить его, что он знает о миссис Кеннон, но так и не решился, ведь я отправлялся только на рыбную ловлю. Не стоит давать людям повод думать иначе. Повесив трубку, я подсчитал свои финансы. Я успел снять деньги со своего счета в Новом Орлеане, и у меня еще оставалось около $900 в дорожных чеках. Этого должно было хватить. В первую очередь мне нужно купить машину. Свой Бьюик я продал сразу же после ремонта, а полученные деньги положил в банк в Оклахоме вместе с деньгами, которые получил по страховому полису. Но перевод оттуда займет много времени. А я торопился. Уложив вещи в два чемодана, я покинул отель и сел в автобус на Хьюстон. Прибыл я туда около 7, сдал чемодан в камеру хранения и вышел из автовокзала. Солнце заливало улицы, воздух был тяжелым и душным. Уже продавались утренние газеты. Я купил газету и отправился в кафе с кондиционированным воздухом, где заказал холодный чай. В газетах о Пурвисе не было ни слова. Я открыл последнюю страницу и просмотрел объявление о продаже автомобилей. Ближайшее место торговли машинами находилось неподалеку от кафе, и я отправился туда пешком. Площадка была заполнена машинами, и продавцы облепили меня со всех сторон. Их рвение немного поубавилось, когда они узнали, что я собираюсь покупать в кредит, живу на территории другого штата и не имею постоянного места работы. Я постарался убедить их, что все это пустяки, а сам мучительно думал, что делать. Ведь если я буду переводить деньги из Оклахомы, то потеряю по меньшей мере сутки. А эти милые продавцы продолжали уверять меня, что при других обстоятельствах они посоветовали бы купить самое лучшее — Кадиллак с сиденьями, обтянутыми леопардовыми шкурами. Но когда речь идет о кредите, сами понимаете. «Конечно, конечно», — сказал я, и уже выходя, заметил «Шевроле 50», оцененный в $595. Я заглянул внутрь машины, стукнул ногой по покрышке и вышел на тротуар. Они вернули меня почти силой и уверили, что смогут отдать его и за $525. Тогда я проверил машину. Мотор работал неплохо, руль тоже был в порядке. Я предложил им 425, они, в свою очередь, сбавили цену до 500. В конце концов, мы сторговались на 475, и за эту цену они даже предложили мне вымыть машину. «Это не обязательно», — сказал я. «Лучше пожелайте мне доброго пути». Я вернулся на автовокзал, забрал из камеры хранения свои чемоданы. Была половина второго. Я остановился у лавки старьевщика, купил портативную пишущую машинку, бинокль и автоматический Кольт 48. Потом, подумав, зашел в спортивный магазин и купил патроны. Все это не очень-то мне нравилось, но то, что я затевал, никак нельзя было назвать детской игрой. Уложив все в машину, я отправился на поиски хорошего магнитофона. Потратив почти 2 часа, я, наконец, нашел отличный сверхчувствительный мини-магнитофон. Уложив его в «Шевроле», вернулся на перекресток и купил последний выпуск газеты. Итак, они нашли Пурвиса. Убийство частного детектива. Сегодня в своей квартире на Кэролайн-стрит был обнаружен труп Уинтона Л. Пурвиса, частного детектива и следователя страховой компании. Жертва была убита ударом по голове металлическим предметом. Удар был нанесен со страшной силой. Орудие убийства, к сожалению, найти не удалось. Полиция пока не обнаружила следов убийцы. Ясно лишь одно — убийство совершил человек высокого роста и редкой физической силы. Вот и все. Сейчас опубликовано лишь общее сообщение, подробности будут завтра, но и тут уже было достаточно сведений, чтобы начать следствие. Был сообщен адрес и тот факт, что человек был высокого роста. Я понадеялся, что таксист не сидит сейчас за рулем и не читает от нечего делать газету. Нельзя было терять время. Я нажал на газ и влился в поток автомашин. До скорой встречи, миссис Кеннон.